351. Июль 10. Будем считать, что нас ничто не коснется, хотя и может угрожать. Хорошо привыкнуть к ощущению постоянной опасности и к тому, что между опасностью и вами щит владыки. Тем более признательности проявлена будет к руке защищающей. Вы под нашим щитом. Щит защищает, но не освобождает от кармы, хотя течение ее регулируется. Текущие тяжкие дни отмечаются нагнетением небывалым. Нагнетение вызвано напряжением пространственного огня. Думали, что потом будет легче, но уже видите, что напряжение пространства усиливается все время, принося новые сложности. О легкости надо забыть и готовиться к еще более трудному. Если продумаете жизнь нашу, то увидите, что растут трудности, и препятствия, и тягость чаши мира сего увеличивается постоянно. Не сравнить нагнетение настоящего времени с тем, что было 50-100 лет тому назад. Огонь уявляется в напряжении сфер и реакция на него организма человеческого. Не только нами, но и всеми ощущается это напряжение, хотя каждый реагирует на него по-своему. В дни напряжения особых храните спокойствие напряженное. Через волны огня можно пройти лишь в равновесии. Огонь равновесия может противостоять волнам пространственного огня, иначе не выдержать.